Менять действующую систему нельзя. Нет. Нет. Нет. Нельзя. Менять действующую систему нельзя. Никто не знает, что будет после того, как человек делает выбор, не поняв, из чего пришлось за него. Мы приветствуем такое предложение. Считаю это вполне нормально. Мы все очень переживаем за нашего президента. Мы надеемся на него и молимся за него. И так далее, и тому подобное. Это вообще на уровне искусства. Мы все очень переживаем за нашего президента. Мы возлагаем на него наши надежды и молимся за него. Не меняя лошадь, до конца скачет. В день выборов переизбери президента. Мы обязательно это сделаем. Так и будем делать в будущем. Менять действующую систему нельзя. Нет. Нет. Нет. Нельзя. Закончится. Менять действующую систему нельзя.